То есть, что внутри 27 айсурим агашмиим, страданий материальных, еш бетохам махабель, есть внутри них разрушитель. Шегореге гам это руханиют шеля адам, который убивает также и духовность человека. Точка. Кломар. Шеисурей 28 гагуф. Мивиим ло лидей махашавот зарот. Ад шега махашавот гаэйлу. Мехаблот вегоргот эт харуханиют. Кломар, то есть Шеисурей 28 гагуф, что телесные страдания приводят мвиимло лидей махашавот зарот, приводят его, человека, к странным мыслям, чужим мыслям, чужим для его внутреннего человека. Махашавот зарот, странным мыслям. Адшега махашавот га эйлу, настолько, что эти мысли мехаблот, они ему причиняют ему раны, разрушения. Вегоргот эт аруханиют. И убивают духовное. 29. Ваешли фареш дварав. Ки мабуль вегагешем. Маша гая зе никра вхинат нигле. Гайну. Машинир эд 30 лейнейну. Шамабуль га гешем. Горек эд анашим. Очень тонкая вещь. 29. Въешле фареш двараф. И необходимо пояснить его слова. Кимабуль ва гешем. И что водный потоп. И дождь, потому что было и снутри, и сверху шла вода. И интересно, смотри, слово гешем, дождь, а и то же самое, имеет то же самый корень, как материальное. Ибо, еще раз, после запятой, ибо водный потоп и дождь, Маше Гая, то, что было, запятая, Зе Никра, это называется Бхинат Нигла, аспект раскрытый. Гайну, Маше Нирэ 30 Лейнейну, то есть то, что видно нашим глазам. Шегамабуль гешем, что водный потоп, дождевой водный потоп. Горег это анашим, убивает людей. 20. Что я говорю, после точки 30. Гайну маш гадам хошев, ше им гая лгарацон лекабель, маш гудореш, гайну едия, вело эмуна. Кломар, ше им гая мевин, коль давар багашгахато идбарах, 32, кефи шагарацон лекабель дореш, гу гая овед ашем кмоше царих лігьо, 30, после точки. Гайну, то есть, Машага Адам Хошев. То, что человек думает, ше им гая рацом лекабель, что если бы если бы было желание получить, 31. Маши гудореш, то, что он требует, то, что оно, это желание требует. Гайну, то есть, едия, знание. Велоймона, а не вера. Кломар, то есть. Ше им гая мы вин, коль давар. Что если бы он понимал каждую вещь, багашгахато и барах, в управлении благословенного, 32. Кефиша гарацон лекабель дуреш. Согласно тому, что желание получить требует, угаяу ведаше, тогда бы он был бы работником Творца. Хмоши царих льет, как и полагается быть. Точка. Улам эйнохах умизе гаадам, 33, митрахек. Михае Яхаим. Гейот шекашело лизболь есурим. Ваадам роце шеашем яшпило рак танугим. 34. Лахен митрахек. Тридцать два после точки. Улам, однако, эйнохах, это не так. Умизе гаадам, 33, митрахех михае яхаим. А из-за этого человек отдаляется от источника жизни. Гейот, шекашело, так как тяжело ему. Лизболь исурим. Выдержать страдания. Вагадам роце шагашем яшпиало ракатанугим. И человек желает, чтобы Творец давал ему только наслаждение. 34. Лахен митрахек, поэтому он отдаляется. 35. Улам бетоха исурим агашмиим. Гайну, алидейзе шагадам лояхоль легавин эд гашгахато идбарах. 36. Мадуа гашем лонатан ло, лонотен ло ма шагарацон лекабель мевин шагашем царих латет. Висовель есурим мизе шинимшах ахарках 37 мита вруханиют гайну есурим руханиим шага есурим га эйлу гормим ло мита вруханиют а айну 38, шебалидей кфира хвира хасвишалом 35. Улам ватога исурима гашмиим, однако внутри страданий материальных, айну алидейзе, то есть посредством того, что шагадам лоя холлегавин, из-за того, что человек лоя холлегавин не может понять эт ашгахатой барах, управление благословенного. 36. Мадуа ашем лонотен ло, почему Творец не дает ему? Маша рацон лекабель мевин, ше ашем цариф латет, то, что желание получить, понимает, что Творец должен ему дать. Весовель есурим, и он терпит страдания. Мизе нимшах ахарках, из этого притягивается затем. 37. Метава руханиют, смерть в духовном. Гайну есурим руханиим, то есть страдания духовные. Шага исурим га эйлу, что эти страдания гормимло причиняют ему то, причиняют ему метава руханиют, смерть в духовном. Айну, то есть 38. Шибали да их фираха свешалом, что он приходит к отрицанию. Боже упаси, отрицанию Творца, отрицанию Его управления. Называется кфира. Понятно, да? Сначала материальные страдания, имеется в виду не тело, разговор не идет про физическое тело. Не тело болит, а желание получить это тело. И оно доставляет ему страдания, поэтому он переходит переходящий к тому, что оно его, он не выдерживает их, и тогда он начинает отрицать управление Творца. Это уже духовные страдания. Очень важно знать эти оба, что они взаимосвязаны. 39. Кломар. Зе шесаваль это есурима гашмиим. Шашем лонотенло машигумый вин, вехоевло 40, айсурим аэйлу, гормим мита, вегашмиют, кмоши катув, они хашув камет, ми шаэйнло ваним, хашув 41 камет. 39. Кломар, то есть зе шесаваль, это исурим агашмии. Тот факт, что он терпел страдания материальные, шашем лонотенло, что Творец не дает ему маши гумы вин, то, что он понимает. Вехоэвло, и болит ему это. 40. Айсурим эйлу, эти страдания, гормим метава гашмиют, они причиняют смерть в духовном, на материальном. Кмоше катув, как написано, цитата, они хашув кэмет, нищий считается как мертвый. Миша Эйнло Ваним, тот, у кого нет сынов, имеется в виду порождений. Хашув 41 камет, он считается как мертвый. Не будем забегать вперед, посмотрим, что он нам все это расскажет. что это означает. 41. После точки. Улам ахарка гу ва лидей есурим руханиим. Гайну шило яхоль лехит габер аля имуна. 42. Легамин башем шугу манхиге эта улам бифхинат га сага гашгаха шельтову митив. 41. Улам ахарках, но однако затем гу ва лиде есурим руханиим, он приходит к страданиям духовным. Гайну, то есть, шло яхоле идгабер аля эмуна, что он не может победить к вере. Победить, чтобы верить. Легамин 42 башем, чтобы верить в Творца. Шигу мангига это улам, что он управляет миром. Бифхинада ашгаха в аспекте его провидения. Шельтов умитив добром и делающего добро. Точка. Ваазгу валидей хфира 43. Хасвешалом каналь. И тогда он приходит к отрицанию, не дай Бог, Гош Божий упаси, то есть отрицанию Творца, управления и так далее. 44. Везеникра мита руханит. Шааза дам нофель лершут халаль гапануй деситра ахра. Ну, как он все связывает. Это связывает одно с другим. Связывает понятия общие, так сказать, чувственные, как бы, с понятиями науки Каббала. Все время не забывай связь с древом жизни. Где это находится и так далее. 44. Везени край, это называется мета руханит. Смерть духовная. Шааза адам нофель, что тогда человек падает, лершут халаль апануй баситра ахра, на территорию полого, пустого пространства ситры ахра. Точка. Ухаша адам шува 45 нихнас ахарках лавода зехвар никра тхият гамитим. Знаешь, он говорит. А когда человек снова 45 нихнас ахарках лавода входит затем в духовную работу, зехвар никра, это уже называется тхият гамитим, воскрешение из мертвых. Оживление из мертвых. Дословный перевод. Что воскресение из мертвых, это взято из веры определенной. Точка. А происходит из святого языка оживление мертвых. Ваз альга адам легамин шизе. Шахшав нихна 46. Кода паам лавода. Эйнзе вихоход. Это отцмо. Эла гу кибель милемала таль шель тхия. 45 после точки. Ва азаля дам лагамин. И тогда человек должен верить, шезе, что тот факт, шахшава, нихнаст, что теперь он вошел, 46, Одгапа амлавода, еще раз к духовной работе. Эйнзе выхохот ацмо, это не по собственному, из-за собственных сил. Элагу кибель миламала, но что он получил сверху, таль шель тхия, расу оживление. Это ни в коем случае не просто, как бы сказать, слова, как бы сказать, это не в прямом переносном смысле. Это действительно так. Таль, роса, это то, что исходит в Гадлуте, когда приходит из Ариханпина, как сказать, спускается по всем ступеням, спускается роса, которая дает жизнь. То есть хохма, в проходящее, то есть это что такое? Это хохма, которая в, как сказать, одета в хасадим. Точка. 46 после точки. Вегу, вехинат, тхиятам итим, шезаха, шекепель гитарарут, милымала. 46 после точки. Вегу, вхинат, и это аспект 47. Тхиятам итим, оживление из мертвых. Шезаха, что он удостоился. Шекебель гитарарут милемала, что он получил пробуждение сверху. Точка. Лахен аль-гадам ломар коль айо коль йом. Барухата 48 ашем. Амахазирный шамот левгарим итим. Точка. Поэтому человек должен каждый день говорить, как говорится, как каждый еврей говорит, который служит, или служит, или просто молится, как масса делает. Но человек говорит, каждый день человек должен сказать, цитата, «Баруха та благословен ты, Ашем Творец, амахазирный шамот, возвращающий души, левгарим и тим, к мертвым телам. Точка. Охмохен, адам царих ломар, в скобки тоже читаем, батфилат шмонесре, венейман 49, ата лагахайот мейтим. 48. И также человек Охмохен адам царих ломар. И также человек должен сказать, в скобках читаем тоже, Батфилаш Монесре в молитве 18. Называется молитва 18 благословений. То есть молитва Амида называется. Стоя. Молитва стоя. И он должен сам сказать, такие слова есть такие. Венейман ата, и ты лахайот метим, и тебе можно доверять в том, что ты оживишь мертвых. Следующая страница, 28. Строчка первая. Немца, шиешкан бедварим, бейнян айсурим. Находим, что здесь есть два аспекта, две вещи, дословно, в аспекте страданий. Вторая строчка. Алеф, есурей гашмиим. Ма шагадам совель бадварим гашмиим. Ма шахасерло ва альзе гу совель три бхинат мита каналь кедугмат они хашу камет мише эйло ваним хашу в камет выходоме. Вторая строчка. Алеф, то есть первый аспект в страданиях. Исурей гашмиим, страдания материальные. Машега адам совель бадварим гашмиим, то, что человек терпит, страдает в вещах материальных. Машега серло, то, что не хватает ему. Вальзе гу совель, и в этом он страдает, терпит. Три бхинат мита, аспект смерти. Каналь, как сказано выше. Кедугмат, по подобию того, что сказано, цитата, они хашу в камет, нищий, нищий считается как мертвым. Мишей лованим, тот, у кого нет сыновей, порождений. Хашув камет считается как мертвым. Выходомая и так далее. Точка. Немца 4. Шемитазо. Эйло шаяхут. Леруханиют. Находим 4. Шемитазо, что это смерть. Эйн лоша яхут ларуханиют, нет у него отношения, нет у нее отношения к духовному. Точка. Улам зе горем ло ахарках мита руханиют. Мишум ше эйн гуф пять яхоль лега мин башем. Шегу мангиг эт хаулам бифхина тову митив. 4. После точки. Однако, это причиняет ему затем смерть духовную. Мишумше эйнгу яхоль, ибо он не пять в состоянии, лагамин башем верить в Творца. Шигу мангик это улам, что он управляет миром, бифхинат тову мити в аспекте доброго и делающего добро. 6. Немца шезоги мита руханит, вело мита гашмит. Находим, что это смерть духовная, вело мита гашмит, а не смерть материальная. Точка. Везегу гапируш. Шебетоха мабуль гешем, шегу сем йесурей гашмиим, гу ва лидей, гу ва ахарках лейсурей руханиим, ше эйн гу яхоль лехацдик, эт гашдаха элюна, 8. Лахен гу ва лидей мита руханит, 6. Немца находим. Шезо ги мита руханит, что это смерть духовная. Вело мита гашмит, и они материальные, как мы уже говорили, еще раз повторили. 6 после точки. Везегу апируш, и это объяснение того, шебетога мабуль гешем, что внутри потока дождя, шигу сем йесурей гашмиим, что это страдания материальные, видишь, поэтому гешем, дождь, и гашмиим, это материальное, смотри, один корень. Гу ва ахарках, он приходит затем, лейсурей руханиим, к страданиям духовным. Шеэйнгу яхолле гадздик, что он не может оправдать. Эдгагашгаха эльона, высшее провидение. 8. Лахэнгу балидэй митаруханит, поэтому он приходит к смерти духовной. 9. Везегу альдерах шекатува багагдамат сефера зогар. За скобкой. Везелы шоло. Ки митерем гмара тикун. Никрета малхут бешем илана тов вера. Каналь. Шапирушо. Кигамалхут. Ги. 11. Сот ганагаго ганагато. Ганагагато. Идбарах. Шабаулам газе. О, очень важно. Все связывает с кабалой. С древом жизни. 9. Везе альдерах шекату багдамат сефера зогура. И это так, таким образом, как написано в введении книги Зогар. После скобки. Везе лешано. И вот его слова. Цитата. Ки 10 метерам гмаратику, что прежде окончательного исправления. Никрета Малхут называется Малхут, Малхут от Силута, конечно. Бешем Илана Товера, именем древа добра и зла. Каналь, как сказано выше. Шапирушо. Что смысл этого? Киа Малхут, Ги, что Малхут, это 11. Содгана Гагато Идбарах Бауламазе, что Малхут это секрет или суть управления благословенного, которое в нашем мире есть. Со стороны творения, конечно, потому что в самом древе знания, конечно, нет еще добра и зла как такового. Есть только как бы корни его. Но со стороны нижнего это так оно и делает, оно и ощущается. Удостаивается человек, он получает мое, это мое маленькое пояснение. Это из Огара, все, что я говорю. Удостаивается человек хорошего, делает хорошее, он удостаивается тогда получения из Малхут добра. Не удостаивается, он получает зло. Ощущает управление как злой. Из-за несоответствия свойств, конечно же. 11 после точки. Вехоль оде шегамекаблим ло вау лидей ашлама шуюхлу лекабель 12 шлеймут гатавато мухраха ганганага Лигьот бадерехтов вара. Высахар ваонеш. Ких лига кабала шилану. 13. Милохлахим од бекабала ацмит. 11. Вехоль од шамакаблим ло баулиде ашлама ин и пока получающие не пришли к совершенству, к цельности стоит. Шиюхлу лекабель, чтобы они смогли 12 получить. Шлеймут гатавато. Цельность, совершенство его добра. Мухраха ганагага легьет. Обязано управление быть по пути добра и зла. Высахар ваоныш. И вознаграждение и наказание. Почему? Кихли гакабала шелану, ибо кли получение наше, 13, мелухлахим од микабалацмит, бакабалацмит, загрязнено еще получением ради себя, точка. Гарей ану маргишим баэхрах, бепеулот шеба ше баганага, шехем пхинатра, 14 баадейну, 13 после точки. Гарей ану маргишим баэхрах, и так вот, поэтому мы ощущаем с необходимостью бепеулота, бепеулот шебаганага в действиях, которые в управлении, в системе управления, шехем пхинат ра, что это, что они аспект зла вадейну по отношению к нам. 15. Кихок гузе шело юхаль ганивра лекабель рам йото идбарах бегилуй. Кигу пагам бихвадо 16 идбарах. Ганивра есиго хепоэль раот. Ки эйнь зе матеим лепоэль гашало. Очень важно, что он говорит. Принципы очень. Всегда надо принципы учить. 15. Кихогу зе, ибо непреложный закон это. Шило юхаля невра лекабельра, что творение не может получить зло миотоид барах багилуй от того же благословенного в раскрытой форме. Кигу пагам бихвадо идбарах, ибо это было бы э,